Николай Васильевич Гоголь. Невский проспект. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому же он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставит такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение — бедного на гулянье Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу. И гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и солопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст. Плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофе. Нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный Ганимед, летавший вчера как муха с шоколадом, вылезает с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ. Иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своей чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до 12 часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели. Он служит только средством. Он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о 7 грошах меди. Старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами. Но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестредевых халатах и с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, никто этого не заметит. В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций своими питомцами в батистовых воротничках. Английские джонсы и французские коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличной солидностью изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки идут величаво позади своих легоньких вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее. Короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к 2 часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей. Они, наконец, вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми разноцветными слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все окончившие довольно важные домашние занятия, как то, поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем, показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец, выпивших чашку кофею и чаю. К ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особым поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже! Какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу! Но, увы, я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы не встретите на Невском проспекте, все исполнено приличие. Мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах проведение отказало в черных бакенбардах. Они должны к величайшей неприятности своей носить рыжие. Здесь вы встретите усы. Чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые. Усы, которым посвящена лучшая половина жизни — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы, и которых умастили все драгоценнейшие редчайшие сорты помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкую веленевую бумагою, усы к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких, которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящую тучу над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда. Тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем. Сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина. Потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную. Улыбку — верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши. Если вы пройдете, они обратятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, от чего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало. Они большей частью служат в разных департаментах. Многие из них превосходным образом могут написать отношения из одного казенного места в другое. Или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, словом, большей частью все порядочные люди. В это благословенное время, от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущую столицу Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром. Другой — греческий прекрасный нос. Третий несет превосходные бакенбарды. Четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку. Пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце. Шестая — ножка в очаровательном башмачке. Седьмой — галстук, возбуждающий удивление. А седьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается. Толпа редеет. В три часа новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна. Он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские коллежские секретари

она бы составила неоцененный перл. Весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга, она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ее ног поклонников. Но, увы, она была какой-то ужасную волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину. Проникнутый разрывающей жалостью, сидел он перед нагоревшую свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его. Уже комната начала исчезать. Один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы. Как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время. Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея. — Та барыня, — произнес с учтивым поклоном лакей, — у которой вы изволили за несколько часов перед сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету. Пискарев стоял в безмолвном удивлении. Карету? Лакей в ливрее? Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка. Послушайте, любезный, — произнес он с робостью, — вы, верно, не туда изволили зайти. Вас, барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною. — Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа. — Я? — Ну так пожалуйте поскорее. Барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом. Пискарев сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами, и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее — все это он никак не мог согласить с комнатой в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом. Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство. Ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков, и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров. Все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами. Он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук. Дамы были так воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... Но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнью к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха. Небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна меж ими, всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета, невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась, и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела, и не глядела на обступившую толпу зрителей. Прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее. Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее, но к величайшей досаде какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно. Притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь столкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. Творец небесный, что это? На нем был сюртук и весь запачканный красками. Спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и потупил голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда. Камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенную стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял он глаза посмотреть, не глядит ли она на него. Боже! Она стоит перед ним. Что это? Что это? Это она! — вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу. Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай-яй-яй, как хороша!» Мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! Какой рай! Дай силы, Создатель, перенести это! Жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но ни рукою, ни наклонением головы нет. В ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким, незаметным выражением, что никто не мог его видеть. Но он видел. Он понял его. Танец длился долго. Утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела. Наконец, конец. Она села. Грудь ее вздымалась под тонким дымом газа. Рука ее, создатель, какая чудесная рука, упала на колени, сжала под собой ее воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою. И тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее, и ничего больше, никаких других желаний, они все дерзки. Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать. «Вам было скучно?» — произнесла она. «Я также скучал, и я замечаю, что вы меня ненавидите», — прибавила она, потупив свои длинные ресницы. «Вас ненавидеть? Мне? Я?» — хотел было произнести совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязанных слов. Но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждую остротою своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастью, обратился к камергеру с каким-то вопросом. «Как это несносно!» — сказала она, подняв на него свои небесные глаза. «Я сяду на другом конце зала. Будьте там!» Она проскользнула между толпою и исчезла. Он, как помешанный, растолкал толпу и был уже там. «Так это она!» Она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами. «Вы здесь», — произнесла она тихо. «Я буду откровенна перед вами, вам, верно, странными показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну. Будете ли вы в состоянии, — произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, — никогда не изменить ей? О, буду, буду, буду!» Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст, он отправился вслед за нею. Но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья, с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных. Но во всех комнатах все сидели тузы завистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскую. В другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек с почтенной наружностью схватил за пуговицу его фрака и представил на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату, и там нет ее, в третью тоже нет. Где же она? Дайте ее мне, о, я не могу жить, не взглянувши на нее. Мне хочется выслушать, что она хотела сказать. Но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу. А напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза, перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глубине его. Вся свеча истаяла, сало было налито на столе его. Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? Зачем было одной минуты не подождать? Она бы, верно, опять явилась. Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке. О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон точно не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть. То поручик Пирогов являлся с трубкой, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет. И тому подобная чепуха. До самого полудня пролежал он в постели, желая заснуть. Но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним. Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться. Глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: «Старого платья продать!» Все дневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель. Долго боролся он с бессонницей, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. Боже, умилосердись! Хоть на минуту, хоть на одну минуту покажи ее! Он опять ожидал вечера, опять заснул. Опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник, и фагот. О, это нестерпимо! Наконец она явилась. Ее головка и локоны, она глядит. О, как ненадолго! Опять туман, опять какое-то глупое сновидение. Наконец сновидения сделались его жизнью. И с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот. Он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то верно бы принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками. Взгляд его был вовсе без всякого значения. Природная рассеянность, наконец, развелась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи. Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что, наконец, сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство,

Никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту. За ним, идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того. Он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему. Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия, и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левую рукою табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба. Но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка, и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела. Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкой. Эта блондинка была легонькая, довольно интересная созданица. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки. Беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка моя!» — говорил с самоуверенностью Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов. Но прежде, нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин 40-летними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы. Все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться. Для этого нужно большое искусство, или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом, «Ах, перестаньте! Не стыдно ли вам так смешить?» бывают им часто лучшую наградою. В высшем классе они попадаются очень редко, или лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами. Впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Гречи и говорят с презрением и остроумными колкостями об Александре Анфимовиче Орлове. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играются какие-нибудь филатки, которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменны. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров, многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся, наконец, кабриолетом и парой лошадей. Тогда круг их становится обширнее. Они достигают, наконец, того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, сотню тысяч или около того наличных и кучу бородатой родни. Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки, несмотря на то, что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно, ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из Дмитрия Донского и «Горе от ума», имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около 10 одно на другое, умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох, суета, все суета», что из того, что я поручик, но втайне его очень льстило это новое достоинство. Он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художника Пискарева. Впрочем, это происходило, может быть, от того, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек — такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств. И чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно. Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома, Пирогов за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе. Пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную, очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом. К тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила: «Что вам угодно?» «А, здравствуйте, моя миленькая! Вы меня не узнали, Плутовочка! Какие хорошенькие глазки!» При этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок, но блондинка произнесла пугливое восклицание и с той же суровостью спросила: «Что вам угодно?» «Вас видеть! Больше ничего мне не угодно!» произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе, но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: «Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? Хоть для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!» Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода. «Я сейчас позову моего мужа!» Вскрикнула немка и ушла, и через несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом. «Я за шпоры не могу взять меньше 15 рублей», — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя-тремя приятелями, и запирался на это время даже от своих работников. «Зачем же так дорого?» — ласково сказал Пирогов. «Немецкая работа», — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. «Русский возьмется сделать за 2 рубля». «Извольте. Чтобы доказать, что то я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу 15 рублей». Шиллер минуту оставался в размышлении. Ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше 2 недель не может сделать, но Пирогов без всякого прикословия изъявил совершенное согласие. Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила 15 рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось. «Meine Frau!» — закричал он. «Was wollen Sie doch?» — отвечала блондинка. «Gehen Sie на кухня!» Блондинка удалилась. «Так через 2 недели?» — сказал Пирогов. «Да, через 2 недели», — отвечал в размышлении Шиллер. «У меня теперь очень много работы». «До свидания. Я к вам зайду». «До свидания», — отвечал Шиллер, запирая за ним дверь. Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то, что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны. Самый порог дышит в них миловидностью. Но исчезни она, и женщине нужно быть в 20 раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе, если не любовь, то, по крайней мере, уважение. Впрочем, жена Шиллера при всей глупости была всегда верна своей обязанности, и потому у Пирогова довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии. Но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это, наконец, наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры. Наконец, шпоры были готовы. — Ах, какая отличная работа! — закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры. — Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор! Чувство самодовольства распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек», — думал он сам про себя. «Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, кинжалу или другим вещам?» «О, очень могу», — сказал Шиллер с улыбкой. «Так сделайте мне оправу к кинжалу, я вам принесу. У меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую». Шиллер это как бомбой хватило, лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на», — подумал он про себя, внутренне ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, при том же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головой, изъявил свое согласие, но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение. Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец в полном смысле всего этого слова. Еще с 20-летнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фуфу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае не делал исключения. Он положил вставать в 7 часов, обедать в 2, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение 10 лет составить капитал из 50 тысяч. И уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек. Если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но однако же привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более 2 раз. И чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более 1 ложечки в свой суп. Впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда 2 бутылки пива и 1 бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бронил. Пил он не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается 1. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно. Или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцем, тоже немцем и большим пьяницей. Таков был характер благородного Шиллера, который, наконец, был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятной улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою, с которой, по словам его, он уже совершенно был на коротке, и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону. В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами. К величайшей радости своей увидел он голову блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручку и сказал: «Гуд морген!» Блондинка поклонилась ему как знакомому. «Что, ваш муж дома?» «Дома», — отвечала блондинка. «А когда он не бывает дома?» «Он по воскресеньям не бывает дома», — сказала глупенькая блондинка. «Это не дурно», — подумал про себя Пирогов. «Этим нужно воспользоваться». И в следующее воскресенье, как снег на голову, явился перед блондинкой. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась, но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланившись, показал всю красоту своего гибкого, перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивший со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду. Во-первых, это уже доставляло ей удовольствие. Во-вторых, это могло показать его торнюру и ловкость. В-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проложить начало всему. Короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на середину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать, и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова. Он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась, и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцем. Все эти достойные ремесленники были пьяны, как сапожники. Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера. «Грубиян!» — закричал он в величайшем негодовании. «Как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер! Черт побери, мой друг Гофман! Я немец, а не русская свинья!» Гофман отвечал утвердительно. «О, я не хочу иметь роги! Бери его, мой друг Гофман, за воротник! Я не хочу!» — продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. «Я 8 лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя и дядя мой в Нюрнберге. Я немец, а не рогатая говядина! Прочь с него все, мой друг Гофман! Держи его за рука и нога, комрад мой Кунц!» И немцы схватили за руки и ноги Пирогова. Напрасно силился он отбиваться. Эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события. Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал, как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он бог знает чего бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне. Но что уж было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибири плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он хотел подать и письменную просьбу в главный штаб. Если же главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в Государственный совет, а не то самому государю. И все это как-то странно кончилось. По дороге он зашел в кондитерск, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту. К 9 часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоит генерала. Притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров. «Дивно устроен свет наш», — думал я, идя 3-го дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. «Как странно! Как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, тогда как другой, которого сердце горит лошадиной страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводит рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше 2 кусочков никак не может пропустить. Другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но, увы, должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша! Но страннее всего происшествие, случающееся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало. Он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти 2 толстяка, остановившиеся перед строящейся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет. Они говорят о том, как странно сели 2 вороны, одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет.